Глава 30. Багажник был тесен. Голова упиралась в запасное колесо, коленки в канистру. Пахло бензином, маслом и гнилью. На резких поворотах на ноги прыгала какая-то железяка. Все это и еще сползающая на лицо кровь мешали слушать дорогу. Четвертый поворот направо, покрытие, мягкий асфальт. Остановка у светофора через 40-45 секунд. Тот же асфальт. Интересно, куда они едут? Седьмой поворот налево. Теперь очень частые, крутые, с коротким прогоном повороты. Асфальт битый, с частыми ямами. И звук. Звук какой-то очень специфический, гулкий, словно отраженный от стен. Где могут быть такие частые повороты и такой звук, как в горном ущелье? В ущелье? Ну да, очень похоже. Только где в городе могут быть такие ущелья? Или сооружения, напоминающие ущелье? Где много отвесных стен и много поворотов? Где? В гаражах. Ну, конечно же, в коллективных гаражах, где масса мелких улочек, обжатых отвесными стенами. Значит, они приехали в гаражи. В какие гаражи? Надо вспомнить весь путь, с самого начала. Первый поворот, выезд из двора, затем короткий прямой отрезок до дороги и поворот вправо от центра. Потом два поворота налево и один направо. Потом мост, потому что вначале машина ехала вверх, потом сразу вниз, и почти сразу же налево. Получается, это гаражи металлургов. Налево только гаражи металлургов. Ну вот и определились. Остается только узнать конкретное место. Машина остановилась, хлопнула дверца. Теперь надо, чтобы они не закрыли глаза, не надели мешок на голову или что-нибудь в этом роде. Надо изобразить потерю сознания, расслабиться, вывернуть неудобно руку, выпустить слюну изо рта. Тогда ж зачем повязка? Открылся багажник. Давай, хватай. Может, ему глаза завязать? Да нахрена, он же в отрубе. А вдруг нет? Сейчас проверим. Кто-то резко ткнул пленнику кулаком в лицо. И после небольшой паузы еще раз. Пленник не закрылся, не вздрогнул, не напряг мышцы, не задержал дыхание. Это очень трудно, когда тебя бьют в лицо, не закрыться, не вздрогнуть, не перестать дышать. Ну, я ж говорю. Пленника вытянули из багажника, подхватили под руки и бросили в открытую дверь гаража с номером 2195. Внутри горел свет, но рассмотреть лица похитителей было невозможно. Все они были в надвинутых по самой подбородке шапочках с прорезями для глаз. «Теперь чемоданы давай!» Дверь захлопнули. Торопясь, сбили с чемоданов замки, откинули крышки. «Ни хрена себе!» Чемоданы были пусты. Хотя и были полны. Чемоданы под самые крышки были забиты старыми газетами. Одними только газетами. «А где? Деньги где?» Бандиты повернулись в сторону владельца чемоданов. «Где деньги, гад?» Тот молчал, потому что был без сознания. «Тащи воду!» Плеснули в лицо холодной водой. «Где деньги?» «Какие деньги? Кто вы?» «Вот эти деньги!» Пнули бандиты чемоданы. «Говори!» Пленник отвернул лицо. Сразу раскалываться было нельзя. Сразу было бы подозрительно. «Ну?» Пинок в бок, еще один в другой. «Скажешь! Все равно скажешь!» Удар в лицо. «Я не понимаю». «Не понимаешь? А ну, давай сюда паяльную лампу». кто-то нашел, подкачал, зажег паяльную лампу. Синее полуметровое пламя с гулом ударило в сторону. «Ну что, не скажешь?» Пленник испуганно косился на лампу. «Давай!» Огонь полыхнул вдоль лица. Тускло вспыхнули, скрутились, сплавились брови. Запахло паленым волосом. «Ну что, вспомнил?» «Я не понимаю». Пламя лизнуло лицо. На одно короткое мгновение, может быть, на секунду. Но в том месте, где огонь ударил в щеку, кожа взбугрилась пузырем ожога, лопнула, запеклась кровью. Дольше терпеть было нельзя и невозможно. Пленник закричал. «А-а-а! Не надо! Не надо!» «Что, больно? Если не скажешь, я тебе глаза выжгу!» «Скажу, скажу! Деньги в аэропорту, в камере хранения. Номер ячейки. 220-я. Шифр. Б-34-47. Мы сейчас смотаемся в аэропорт. Если ты соврал...» «Они не в этом аэропорту. Они в Москве в аэропорту». «Ах ты гад!» «Ну, гад не гад, а быстро информацию им не проверить, и значит, быстро не убить. Самолеты в Москву летают два раза в сутки. На дневной они уже не успевают, полетят на ночном. Вернутся где-нибудь после обеда. За это время надо найти способ вывернуться. Причем так, чтобы не вылезти за рамки роли. Что непросто, когда один против пяти. Впрочем, вряд ли пяти». Как минимум двое полетят в Москву. Здесь останутся трое. Или даже двое. Два бандита двинулись к двери. «Мы смотаемся в Москву, а вы за этим присмотрите. Если будет выступать, бейте. Только не до смерти. А то вдруг он соврал». Двое ушли. Остались трое. Что почти в половину облегчает задачу, если ее решать силовыми методами. Но силовыми нельзя, а если не силовыми, то вообще не понять как. Не бывает так, чтобы всех скрутить и при этом остаться в стороне, остаться жертвой. Или бывает? Наверное, все-таки бывает, например, когда заложника освобождает третья сторона. И кто может быть третьей стороной? Может, милиция? Это их прямая обязанность. Только как работники органов могут узнать, что в гараже номер 2195 содержится взятый преступниками заложник? Как? А как вообще милиция узнает о преступлениях? По 02 узнает. Точно. Надо позвонить им по телефону. Автомату. Почему автомату? Мобильному, который есть у одного из бандитов. Только как его у него взять? Никак не взять, только если... А потом... И таким образом остаться в стороне. Ну что, рискнуть? Тем более, что другого выхода все равно нет. Добровольно телефон они не отдадут. Ну и значит... Полночи охранники играли в карты, пили пиво и били пленника. Не по злобе. Так, развлечения ради. Вторую половину спали. Там же, где пили и играли. Плохо они несли караульную службу. Видно, в армии не служили, не изучали уставы, где прописано, что можно, а что нельзя делать, находясь на посту. Отвертелись, наверное, от армии. За что и должны поплатиться. Не теперь, чуть позже, когда разоспятся. Бандиты храпели, уронив головы на стол. Ну, потому... Ну, куда он денется, избитый, сломленный, связанный по рукам и ногам? Вот теперь пора. Перекатиться, переползти к столу, привстать, ухватить бутылку за горлышко зубами, отнести и положить в дальнем углу на пол. Потом, точно так же зажимая во рту, перетаскать в одно место грязные промасленные тряпки. Накидать на бутылку, слой за слоем, как можно больше. Найти, ухватить, зажать зубами ржавый болт. Лечь на пол, примериться и, что есть силы, ударить им по куче тряпья. Нет, слабо. Тогда еще раз. Тихий, приглушенный звон. Бутылка лопнула и рассыпалась на осколки. Прикрыть собой ту кучу тряпья и замереть. Никто не услышал? Нет, все спят, как младенцы. Теперь сбросить тряпье, найти самый большой осколок, развернувшись спиной, ухватить его пальцами, отойти к стене, сунуть в заранее замеченную в кирпичной кладке узкую щель. Нет, не получается. Надо еще раз. И еще. Есть. Стекло наполовину протолкнулось в щель. Зафиксировалось. Пленник отступил и снова придвинулся к стене. Уперся, стягивающий запястье веревкой, в острый осколок бутылочного стекла и стал водить ею вверх-вниз, вверх-вниз. Натянутые нити перерезались, расползались и расходились в стороны. Веревка ослабевала. Все, руки свободны. Размял затекшие кисти, подошел к столу. Спят. Ну, пусть спят. Приблизил левую руку к лицу крайнего бандита. Правой, не сильно, но точно, ударил в основание затылка. Голова дернулась и упала в ладонь. Ртом упала. Поэтому негромкий всхрип был почти не слышен. Придержал сползшее со стула тело, положил на пол. Первый есть. Подошел ко второму. Точно так же ударом в затылок уронил лицом в ладонь. И этот тоже. С третьим гладко не прошло. Третий успел проснуться. Он увидел приближающегося к нему пленника и, вскочив, сунулся рукой под мышку. Теперь надо было действовать очень быстро и не по плану. Двумя быстрыми шагами пленник приблизился к противнику и ударил его костяшками пальцев в висок. Тот закатил глаза и упал. Без крика упал, потому что уже почти мертвым. Неудачно получилось. Грязно. Если он умрет, то все пойдет наперекосяк. Но теперь об этом думать некогда. Потом. Все потом. Сейчас главное — телефон. Сунул руку в один карман, в другой. Есть. Только куда звонить? В 02 нельзя. Там все звонки фиксируются. Надо туда, где нет магнитофонов. Какому-нибудь рядовому следователю. Тогда через 09. Справочная. Будьте добры, подскажите телефон участкового милиционера, обслуживающего улицу 2-го интернационала. Откуда я могу знать, кто обслуживает улицу 2-го интернационала? Ну тогда дайте всех участковых заводского района. Я вас очень прошу. У меня ребенок пропал. Дочь. Любимая. Вы же понимаете. Ну хорошо, я посмотрю. По номерам. Правда, мы больше двух справок не должны... Но раз такой случай, теперь важно убедить того крепко спящего участкового. «Алло, кто?» Нервно закричал в трубку участковый, наверняка косясь на часы. «Что надо?» «Это невзрачный, — говорит». «Кто?» «Ну, невзрачный, секретный агент. Со мной следователь Петров работает из вашего райотдела». Но его сейчас на месте нет, а дело срочное. Следователь Петров в райотделе действительно был. Ну, потому что почти в каждом райотделе был. По теории вероятности. А я здесь при чем? Он сказал, что когда я его найти не могу, чтобы действовал через участковых, которые свяжутся с райотделом. А ты чего, сам не можешь? Не могу. Это «не могу» прозвучало многозначительно и загадочно. Настолько загадочно, что в это дело сразу расхотелось соваться. «Слушай, может быть, ты завтра этого Петрова сам найдешь? У меня своих дел!» «Да я бы нашел, но дело не терпит отлагательств. Вот вы сейчас меня отфутболите, а потом выяснится, что я вам сообщал. А черт его знает, может, и действительно? Ладно, что там у тебя? Есть информация, что в гаражном кооперативе «Металлургический» в боксе 2194, 2195 или 2196 хранятся ворованные вещи, которые проходят по двум делам. Ладно, передам. Как-то без энтузиазма. И, возможно, наркотики. Наркотики? Да, партия героина. От партии героина отмахнуться было нельзя. Наркотики — это серьезно. Мобильный телефон, предварительно разбив на куски, пленник забросил куда-то за крыши гаражей. Теперь надо было ждать. Много милиции они ночью не пришлют. Максимум две машины. Бандиты зашевелились. Видно, наркоз стал проходить. Пленник подошел к заворочившимся на полу телам. Снова ударил. Обшарил карманы. Нашел, проверил три пистолета. Один был бесполезен, потому что был переделан из газового. Его можно было смело отдать калеке с проломленным виском. Только бы он был жив. Наклонился, нащупал пульс. Бьется, хоть и еле-еле. В сознание он, скорее всего, уже не придет, но несколько часов протянет. В крайнем случае можно будет додержать его, делая искусственное дыхание. А пока надо отнести его на место. Поднять под руки безвольное тело, подтащить, забросить грудью на капот машины, вытянуть вперед руку, отвернуть голову чуть в сторону, разогнуть слабые, мелко подергивающиеся пальцы, сунуть в ладонь пистолет, ткнуть указательный палец в скобу спускового крючка. Вроде ничего, убедительно. Теперь надо ждать, когда очухаются бандиты и когда приедет милиция. Бандиты очухались довольно быстро, открыли глаза, увидели пленника, в руках у которого были стволы, зачем-то обернутые тряпками. Увидели своего приятеля, который взгромоздился на капот машины. Сказали: «Ну ты чё, мужик? А ну давай сюда, шпалеры, пока мы тебя...» «Стоять!» — коротко крикнул освободившийся пленник. «Или я убью вас, как вашего дружка!» Кивнул на машину. Дружок был готов. Точно готов. Теперь это было совершенно ясно. «Ну ты чего, мужик?» Уже совсем другим тоном сказали живые бандиты. «Мы ж не знали, что ты того, ну, что ты такой горячий. Мы к тебе без претензий». «А кто с претензиями? Кто вас послал?» «Ну ты чё, мужик? Никто нас не посылал. Мы сами по себе». «Кто у вас главный?» Бандиты молчали. «Ну?» «Мы все главные». «Тогда вставайте к стене». «Зачем?» «Вставайте, — сказал». Бандиты, оглядываясь, прошли к стене. «Лицом! Лицом к стене!» «Ты чего? Ты чё задумал?» «В тир поиграть!» Клацнул передергиваемый затвор. «Это очень страшно — слышать лязг взводимого оружия, когда стоишь к нему спиной и когда стоишь лицом в стену». «Ну что, никто ничего не вспомнил?» «Ну, как хотите». Почему-то бандиты поняли, что он выстрелит, что он способен выстрелить. «Эй, погоди, не надо! Не стреляй, я скажу!» «Ну, говори». «Лёшка Хват у нас главный». «Точно?» «Ну, точно, он! Век свободы не видать!» «Он!» — закивал второй бандит. «И где он теперь?» «Ну как где? В Москву полетел. За чемоданами. Слышь, мужик, давай разойдемся по-тихому». «Может, и разойдемся», — загадочно сказал мужик, — «если вы шевелиться не будете. А то вон тот шевелился». Бандиты замерли у стены, соображая, как они могли так лопухнуться, и как он мог освободиться и грохнуть Сивова. Ну и сколько можно так стоять? На улице послышался шум мотора. Похоже, приехали. Милиционеры вылезли из УАЗика и поглядели на номера гаражей. «Нам какие нужны?» «Ну, с 94 по 96. «С какого начнем?» Из собачника какой-то мужик спецовки вытягивал шланги автогена. «Давай с 95-го. У него, видишь, засов на двери откинут. И замка нет. Смотри-ка, точно. Может, там кто внутри сидит?» «Может, и сидит». «Ну где резать-то?» — спросил мужчина в спецовке, помахивая резаком. «Да убери ты свои шланги и сам уберись». Милиционеры перекинули удобнее автоматы. «А говорили, там только вещи». Приблизились вплотную к воротам, прислушались. Тихо. «Ну-ка, давай посмотрим». Толкнули сбоку ногой дверь. Она открылась. В гараже было темно. Крикнули: «А ну, руки вверх! Милиция!» Тихо. «Ну, давай разом». С разбегу нырнули в прямоугольник двери, раскатились в стороны. Опять тихо. Неожиданно вспыхнул свет. Милиционеры увидели две стоящие у стены фигуры, без оружия, с задранными вверх руками, и увидели лежащего животом на капоте машины мужика, направившего в их сторону пистолет. «Вон он, справа!» «Ну, брось оружие!» Никакой реакции. Полоснули из автоматов, выбивая пулями воронки в обшивке машины, и больше ничего не успели. Откуда-то сбоку раздались выстрелы, один и сразу же второй. Милиционеры ткнулись лицами в пол, выронили автоматы. Пули попали им в головы. «Спасите! Я здесь!» — дико заорал пленник, быстро перебегая к воротам и на ходу с двух рук, стреляя в сторону лежащих милиционеров и в полуоткрытую, чтобы отбить охотку в нее заглядывать, дверь. Подбежал, бросил пистолеты, поднял с бетонного пола автомат и практически без паузы из нижнего положения открыл стрельбу. Автоматная очередь полоснула по фигурам замерших у стены бандитов. Они, получив по пуле в грудь, упали. Из второго автомата пленник прицельно выстрелил лежащее на капоте тело. В голову выстрелил, в висок, чтобы пуля, пройдя насквозь, раздробила место, куда он ударил костяшками пальцев, и где мог остаться синяк. Положив автомат туда же, откуда его секунду назад поднял, пленник перебежал к агонизирующим телам бандитов и сунул им в ладони еще дымящиеся пистолеты. Произвел по выстрелу, чтобы на руках остался пороховой нагар. Разбросал веером стреляные гильзы. С улицы доносились крики и топот ног. В полуоткрытую дверь никто не совался. Дураков нет. Теперь, кажется, все. Зашел за машину, быстро обмотал ноги веревкой и затянул узел. Затем прислонился к стене, всунул кисти в заранее заготовленную и подвешенную к случайному гвоздю веревочную петлю. Резко дернул вниз. Свободный конец веревки слетел с гвоздя, но петля успела затянуться. Заорал: «Сюда! Ко мне! Спасите меня!» Но милиционеры в гараж не вошли. Только когда прибыло подкрепление, они решились на штурм. Ворвавшиеся внутрь бойцы СОБРа увидели два милицейских и три гражданских трупа. А когда осматривали помещение, в углу за машиной нашли связанного в совершеннейшей истерике заложника. «Они меня пытали! Они хотели меня убить! Вы меня спасли! Вы спасли! Спасибо! Спасибо! Если б не вы!» Орал, плакал, пытался целовать развязавшие его руки пленник. Он так бушевал в приступе благодарности, что собравцам пришлось дать ему по морде, чтобы привести в чувство. «Кто ты? К «Кто ты такой?» — спрашивали они. Но заложник ничего не понимал. Он кричал, что его похитили, что его пытали, а потом была страшная стрельба, и больше он ничего не знает. Спасибо, что его спасли, иначе бы он... Когда пленник увидел трупы бандитов и трупы милиционеров, он чуть не потерял сознание. Картина происшедшего была очевидна. Когда милиционеры проникли в гараж, бандиты открыли стрельбу. Не прицельную, но настолько плотную, что больше половины пуль попало в цель. Почти все в бронежилеты, но две выше бронежилетов. Милиционеры не отдали жизнь задешево. Прежде чем погибнуть, они успели разрядить в бандитов рожки автоматов. Возможно, успели, уже когда были смертельно ранены. Они выполнили свой долг до конца.